Друзья, звать меня Николай Евгеньевич Рябчевский, или просто можно Николай Рябчевский. Консорциум производителей органических удобрений Российской Федерации. 25 лет отдано этому процессу. Мы все мыслимые и немыслимые органические отходы, которые дает нам цивилизация, превращаем в лекарства для почв. И отдаем их в почву. Это круговорот органики в природе. Нас уже таких много. Пытаемся пробиваться. Здесь мы находимся в гостях у нашего друга. И, соответственно, были на этом мероприятии, немножко выступили об этом, даже немножко успели на баяне сыграть, два притопа, три прихлопа сделать, показать. В общем-то, ситуация такая, что мы призываем людей есть правильную пищу. А чтобы есть правильную пищу, то есть здоровую пищу, нужно ее выращивать правильно. И вот здесь вот технологии органического земледелия, они выходят на первый уровень. И я думаю, что наша цивилизация и наша страна, и здоровье нашей страны полностью зависят от этого вопроса. Мы научились это делать и готовы транслировать эти знания далеко, глубоко любому фермеру, любому предпринимателю, который занимается землей, потому что почвенное плодородие – это есть не что иное, как плодородие. И мы должны научиться это делать правильно, профессионально. Можно много говорить о том, что мы уже сделали, что мы хотим сделать. Но, по крайней мере, мы сегодня хотим объединить всех ребят, которые производят органическую продукцию. А на сегодняшний день уже в консорциуме находится столько производителей, которые способны где-то примерно 30-40% всех земель России обеспечить этим уникальным почвовосстанавливающим продуктом. Ну вот такая вот у нас как бы методика. На душу легла искренность. Вот искренность высказывания, понимаете? Мы потихонечку начинаем меняться. Потому что, в принципе, тот тезис, что, грубо, земля стерпит все, он начинает замещаться тезисом «Земля-матушка». И в этом главное, что здесь происходило. Искренность и забота о земле. Я бы так сказал, новый поворот, новый вектор видения, как нужно на земле работать. Мне очень было здесь приятно находиться, тем более, что вот такие маленькие, небольшие, скажем, вот фермерские хозяйства – это будущее России. Небольшие агрохолдинги – будущее России. Возможно, они должны остаться для того, чтобы воловку выращивать, но кормить людей должны маленькие агрохолдинги, маленькие фермерские хозяйства, маленькие ЛПХ, потому что вот на таком пространстве в рамках потребительской кооперации рождается новая вообще-то процедура жизни народа, когда народ где живет, там и растит, где растит, там и рожает, где рожает, там и развивается. Вот такими маленькими, локальными, кооперативными сообществами, казачествами, как угодно назовите, должна прирастать Россия вдоль границ и по всей своей огромной территории. Это наша стратегия, это наша, если хотите, новая национальная идея. Она должна быть воплощена, потому что за ней будущее. Мы поймем это чуть-чуть позже. Вот у нас ковид уже показал, насколько мы беспомощны перед этой стратегической опасностью. Из городов людей нужно потихонечку расселять. От городов надо людей спасать. Это однозначно. Потому что вот здесь рождается здоровое поколение здоровой России. Дорогие друзья, я хочу сказать только одно. Пожелание одно. Должны быть традиции. Деды передали нам землю здоровой. Отцам передали деды, отцы передали нам. Мы должны так уметь работать на земле, чтобы после нас не было пустыни. А мы зачастую работаем иначе. Так вот я хочу главное пожелать. Беречь надо матушку землю. Все, беречь. И она воздаст все сама.